И пацаны приколитесь. Перед моим домом вчера вечером стояла группа с перуанскими флейтами. И чё? Я посидел, посмотрел на них, и знаете, сколько бабла они заработали, продавая свои убогие диски? Сколько? 200 баксов. $200? Точно? Уверен? Найдем инструменты, костюмы эти дурацкие. Наваяем на моем компе диски с музыкой. Вот, господи. Чуваки, это как мы бабла-то нарубим, а? Да! Крейг, старик, как дела, братан? Да-да-да. Отлично, шикарный Крейг. А помнишь, нам рассказывал, что бабушка подарила тебе на день рождения 100 баксов? Да-да. Крейг, а ты не хочешь превратить сотню в тысячу? Чё, обдары-то? Крейг, ты можешь присоединиться к нашей группе перуанской народной музыки. Поздравляю тебя, Крейг. Это как те мужики, которые в торговых центрах толкутся? Они там не случайно, Крейг, они получают огромные бабки. Надо только купить на твои деньги инструменты и записать диски. Да за один день мы удвоим твои вложения, Крейг. Вы со мной раньше никогда не водились и никогда не звали меня играть. А теперь приглашайте в свою группу, потому что бабушка подарила мне 100 баксов. Крейг, не будь таким отсоском. Пойду принесу деньги.